Глава 36. Казнь и месть казнокрадов. Чудный осенний денек на Печерске. Еще по-летнему теплые солнечные лучи играют в зеленой листве старых лип, но не эта умиротворяющая картина привлекает взгляды прохожих. На лужайке перед офисом Балашова проходит политический арт-перформанс. Проклятущие, гнусные казнокрады, подкупавшие электорат пайками и халявными развлечениями, порядком досаждавшие нашему политическому психологу, беспомощно болтаются на дереве. Их привязали к позорному столбу за подкуп избирателей. Жесть, Геннадий Викторович, прямо средневековье какое-то. С народом нужно общаться на языке древних символов, иначе он не поймет. Авторитетно заявляет шеф. Запомни, Полина, секс и смерть, либидо и танатос у Зигмунда Фрейда – два самых сильных образа, способных изменить сознание человека. Слушая ваши доводы, страшно представить, что будет дальше. Перехожу я на шутливый тон. Будем хоронить? А что? Может, получится очень зрелищно. Гроб, в который граждане могут складывать предвыборные обещания политиков с дальнейшим торжественным его погребением. Или нет? Сожжение чучела продажного политика, как на масленицу. А еще индульгенции продавать можно. Прощение греха коррупции за чисто символическую плату. Для постоянных клиентов со скидкой. У читателей наших книг наверняка уже возникал вопрос, почему эта наглая Полина так относится к своему непосредственному начальнику, позволяя себе откровенно сомневаться в его гениальности. Буду краткой, потому что слепой фанатизм это скучно, друзья, и очень опасно. Как психолог знаю не понаслышке о том, насколько легко выдать желаемое за действительное. НЛП в помощь. А как редактор и журналист, как разительно может отличаться реальность от ее интерпретации в виде новостей, статей и репортажей. Вот вам актуальный тому пример. Пишу пресс-релиз об акции «Казнь казнокрадов», исходя из которого Геннадий Викторович, конечно же, не имеет никакого отношения к этому событию. Он лишь снисходительно комментирует происходящее. Людям осточертели грязные игры политиков, они хотят честных выборов. Попытка подкупа голосов со стороны кандидатов в депутаты X и Y обидела их гражданские чувства настолько сильно, что люди просто вышли на улицу. Авторство акции приписываем некоему общественному активу Печерского района, который, если и существовал когда-нибудь, то был бы сильно удивлен своей политической сознательностью. Туда же вставляем несуществующих жителей, которые заявляют, что выступают против хамства и цинизма политиков и не хотят, чтобы ими манипулировали, играя на первичных потребностях. И в завершении релиза наши призрачные избиратели громко скандируют «Долой казнокрадов!» и, внимание, приносят к чучелам политиков пайки, полученные ими ранее. Несколькими днями позже такой же мифический комитет избирателей Печерского района проводит политическую и художественную инсталляцию «Книга против гречки». Арт-объект представляет собой бренд-мобиль с прицепом. На крыше автомобиля установлена обложка нашей первой книги, а в клетке сзади две вполне реальные живые свинки. Как решил гражданский актив, животные олицетворяют продажных кандидатов в депутаты, все тех же казнокрадов, пытающихся купить свой электорат пайками. И опять наш кандидат в депутаты Геннадий Балашов, как вы понимаете, не является организатором этого веселья. Комитет произносит все нужные вещи самостоятельно, заявляя, что книга «Как стать авантюристом. Размышления миллионера» является противовесом топорным методам агитации и обращается к рассудку избирателей, что бизнес-философ дарит книгу всем желающим. У нас в штабе это называлось образовательной помощью народу. Геннадий Викторович старался обратить жителей Печерского района в свою веру как мог. Проповедовал, грозил, смешил, устрашал. В то время как одинаковые и неприметные в своей одинаковости казнокрады продолжали гнуть свою линию. День выборов приближался, а наш герой по-прежнему не чувствовал под собой волну горячего народного одобрения. И даже те 200-400 человек, регулярно приходившие послушать бизнес-гуру по субботам, не вдохновляли и не давали уверенности в победе. Казнокрады были сильнее. Тогда кандидат в депутаты Геннадий Балашов водрузив своих золотых коров на автомобиле, устроил несанкционированный митинг у стен Верховной Рады Украины. А случилось это так. День обещал быть продуктивным и удачным. Колонна из трех автомобилей с золотыми тельцами на крышах только начала свое триумфальное шествие по Киеву, как тут же была цинично остановлена темными силами государства. Примотанные к крышам авто скотчем и веревками коровы превышали допустимую безопасную норму правила перевозки груза, пункт 22.3 ПДД, из-за чего золотое стадо очутилось под властью новых поводырей из ДПС. Автоколонна, лишенная своего символа, теряла всякий смысл, и Балашов принялся отстаивать свое детище. Хранители правопорядка оказались на удивление несговорчивыми и пугали записыванием имен всех, кто к ним подходил с просьбой отпустить коров на свободу. Тогда отважный лидер общественного движения 5-10 сделал ход конем и остановил свой автомобиль напротив стен Верховной Рады, заявив, что тот поломался. Движение транспорта по улице Грушевского перекрыли. Стоя возле своего черного «Мерседеса», возмутитель общественного спокойствия Балашов, взяв в руки для надежности сразу два микрофона, обратился к окружившим его сторонникам. «Я веду свою кампанию честно и открыто. Я не нарушаю никаких законов, не выезжаю за границы моего округа, не покупаю членов избирательной комиссии. Я рассказываю людям, что с налогами они будут нищими, что нам нужно осушить коррупционное болото, а не бороться с комарами. Сегодня в Украине болото одно – налоги». Это был один из тех редких случаев, когда СМИ отреагировали на существование бизнес-философа, но подали события по-своему. Через сутки новостные заголовки газет и сайтов оповестили киевлян о том, что кандидат в депутаты перекрыл «Мерседесом» центр Киева, из-за чего целых полтора часа люди по его вине терпели неудобства. Вдохновленный тем, что ему наконец удалось привлечь внимание, Геннадий Викторович говорил без передышки, игнорируя милиционеров, угрожающе бубнящих что-то в рации. Когда через несколько минут металлическая оранжевая лапа эвакуатора хищно нависла над «Мерседесом», Геннадий Викторович встал на багажник своего «Мерседеса». «Как только мы заговорили о налогах, нас остановили. Это запрещенная тема. О налогах вообще нельзя в стране поднимать вопрос, потому что сразу приезжает милиция и арестовывает. Корова не имеет права на себе повесить безналоговая Украина. С ума уже сошли, с коровами борются. И вам не стыдно, что вам эта корова несчастная сделала?» В окружении машин ГАИ золотые буренки, которым накануне таинственные недоброжелатели отрезали рога, действительно выглядели несчастными. «Во всем виноваты казнокрады, которым я мешаю проводить избирательную кампанию по установке трех лавочек во дворе. Они позвонили в милицию, тут какой-то Балашов мешает. Они ослабили охрану всего Киева. Сколько вообще в Киеве машин милиции работает? 20 машин, так половина уже здесь, и это в выходной день. Сейчас может где угодно происходить преступление, убийство, массовые беспорядки. Нет, у нас Балашов стоит на «Мерседесе», отменяет налоги в Украине». Когда последний казнокрад в Украине был морально уничтожен и разоблачен, Геннадий Викторович спустился с бампера на грешную землю, сел в свой автомобиль, который чудом тут же починился и завелся, и уехал прочь. Акция прошла скандально, но мирно.